Приглашаем в детский радиотеатр. «Пиноккио» – сказка-мюзикл по мотивам книги Карла Коллоди «В пяти актах». От имени создателей спектакля говорит Владимир Шведов. Дорогие наши маленькие слушатели, почти 40 лет назад, когда многие из тех, кто создавал этот мюзикл, были маленькими, когда маленькими были ваши мамы и папы, а, возможно, и бабушки-дедушки, мы слышали по радио необыкновенный спектакль «Приключения Буратино», который, наверное, навсегда остался в наших сердцах. Создали его замечательные художники детского радиотеатра Роза Иоффе и Николай Литвинов. Так вот, памяти этих людей посвящается наш спектакль. Итак, «Пиноккио» – сказка-мюзикл по мотивам книги Карла Коллоди. Автор пьесы Андрей Суздальцев, композитор Игорь Кодонцев, звукорежиссер Любовь Рындина, режиссер-постановщик Владимир Шведов. Акт первый, в котором у спектакля нет ни названия, ни главного героя. Звенит третий звонок, и мы входим в зал. Спасибо всем, спасибо. Благодарю вас, благодарю. Итак, то, что мы собираемся показать вам, вы не видели нигде и никогда. Потому что открою вам небольшой волшебный секрет нашего спектакля. Еще ни один человек на свете не знает, как сложится наше представление, и тем более, чем оно может кончиться. Ни актеры, ни музыканты, ни я, Буратино, главный режиссер театра, ни сам поэт, автор. Да, это действительно так, это действительно так. Ну вот видите, вы все, конечно, помните, как после множества необычайных приключений я нашел этот волшебный театр и открыл дверь золотым ключиком. Я встретил тут самых настоящих живых кукол и их поэтов. Да, вот здесь-то мы с тобой и познакомились. Да, да, ты да. Помнишь? Да. Поэт пишет все свои спектакли не с помощью ручки, а, маэстро. Да? Разрешите открыть вашу тайну. А у меня нет тайны в публике. Мой рабочий инструмент – сердце. Все очень просто. Сам маэстро раньше тоже был куклой. Да-да. Но однажды он почувствовал, что в его груди забилось настоящее сердце. Это было так необычно. И это случилось почти сразу же после того, или даже одновременно, как он написал, разумеется, в сердце, в своем сердце, первое стихотворение. Буратино, ну довольно, довольно обо мне. Неловко, нехорошо. Перестань. Перестань. Не смущайтесь. Перестань. Что касается для всего мира. Да, браво, браво, Буратино. Благодарю вас. Сказать, быть режиссером волшебного театра очень необычная профессия. Наши актеры не умеют ничего и умеют все, если им с тобой интересно. И тогда они, я уверен, сыграют самый сложный спектакль без репетиций и подсказок, но лишь в том случае, если этот спектакль чистая правда или чистая сказка. Впрочем, как вам известно, это часто одно и то же. Моя задача — показать актерам, что на сцене правда или сказка. Да, да, да. И вот сегодня у нас первое представление совершенно нового спектакля. Да. Итак, наш оркестр. Просвещенная публика уже поняла, что в нашем театре автор никогда ничего не пишет заранее. Никакого, так сказать, произвола и сочинительства. Он только иногда поясняет, что происходит на сцене. Неужели вы думаете, что куклы волшебного театра нуждаются, чтобы им все время указывали? А вот сейчас мы проверим. Уважаемые зрители, разве вам нравится, когда кто-нибудь стоит над душой, если вы занимаетесь своими делами? Так, а если и стоит, то хорошо ли это? Вот и я так считаю. Главное — поменьше вмешиваться. Но иногда помочь, иногда подсказать. Актеров прошу приготовиться. Так, внимание. Труффальдино. Я здесь. Панталон. А где панталон? Я тут. Вот он, вот. Тут я, ну я тут. Марионетки. Тут. Мы здесь. Мы готовы. Мы тут. Госпожа Акула. Мы начинаем представление. О чем бы? А пусть это будет спектакль, ну что ли, о деревянном человечке. Мнение уважаемой публики для нас такое. Это правило любого волшебного театра. Я согласен, но ты провалишь. Ты недооцениваешь наш союз. Итак, для начала что-нибудь попроще, пустяк. Ну, скажем, как будут звать нашего героя? Имя должно всплыть само. Надо сочинить любую пустяковую историю, но при этом прислушиваться и к некоторым основным ее буквам. Ну, например, жила-была буква П. П. И она. И она. И. Нашла. Н. Н. Нашла. Пин. Кого? Ослика. О. Пино. Который кричал. Двака. Который кричал. Двака. Пино. А что же кричал ослик? Пино! Что же у нас получилось? Пиночио! Пиночио! Итак, мы начинаем представление о великом, смешном, нелепом и чудесном. Пиночио! Браво, куклы! Брависсимо, публика! И, наконец, друзья мои, открою вам последний секрет всех лучших представлений на свете. Театр начинается с песни! Браво, куклы, браво! С музыки, с музыки, с музыки! Вот с чего начинается любой волшебный театр. Чей выход? Сейчас, сейчас. Ай-яй-яй. ничего не придумывать специально. Кто это набросал на сцене вишневых? Вишня! Вишню на сцену! Вишня! Где вишня? Вишня! Где вишня? Вишня на сцену! Ну что такое? Мастер Вишня! Иду. Меня прозвали Вишней за цвет моего носа. Злые языки утверждают, что он у меня красный от вишневой наливки. Как бы не так, это от вдохновения. Плотник без вдохновения – это все равно, что молоток без ручки. Вот, что можно сделать из дерева? Все можно сделать из дерева. Стул можно сделать из дерева. Стол можно сделать из дерева. Фрегат можно сделать из дерева. О как! А что может дерево? Так, дерево все может. Стоять как стул. Вот так может дерево. Бежать как колесо. Может дерево. Играть как скрипка. Может дерево. А вот из этого полена, мы сейчас сделаем ножку. Да, ножку для стола. Так. Но как не морщите вы нос, вам не ответить на вопрос, чего не может дерево. Разговаривать оно не может. Вот уж чего не дано, то не дано. Что-то мой топор затупился. А ну-ка стукнем, что ли, посильнее.